Глава сороковая. Максим. Уже темнее. Как я ни старался, но вернулся позже, чем хотел. Веронику ни разу меня не побеспокоило. Зато я каждые 20 минут смотрел камеры. И прекрасно знаю, где она сейчас. Уверенно вхожу на террасу. Вероника, свернувшись калачиком, спит на шезлонге. Решаю не будить ее. Накрываю мягким пледом и ухожу в кабинет. Бизнес – это бесконечная работа. Письма, отчеты и приглашения к сотрудничеству. Прочитав десяток писем, ощущаю себя странно. Необычно. Эта девушка, спящая на террасе, словно заполнила весь этот дом. Я больше не ощущаю привычной пустоты холостяка. И от этого по-особенному спокойно и тепло. Но такое состояние пугает меня. Мой разум приказывает не подчиняться всему этому и не привыкать. Все это самообман, нелепый, глупый соблазн призрачного счастья, которому никогда не бывать. У меня есть цель, и я четко иду к ней. Все это продлится не больше 3 недель. После Вероника узнает правду и возненавидит меня, и будет права во всем. Я бы сделал на ее месте так же. Дверь кабинета приоткрывается. «Можно?» – шепчет Вероника, ища меня взглядом. Откидываюсь на кресло. «Да, жертва тут как тут. Заходи», – приглашаю. «Как спалось? Я не стал тебя будить. Ты так прекрасна во сне». Вероника смущается. «Я ждала тебя», – деланно выдыхает. «Ждала и уснула». Подходит ближе к столу, оглядывает мое привычное рабочее место. Вертит головой по сторонам. «Лучшие книги здесь?» Расплываясь в улыбке, кивает на полке. «Да», — спокойно отвечаю. «Любуюсь ее силуэтом». «И ты все это прочитал?» Вопрос явно с подвохом. Недоверчиво хмурится. «Нет, но большую часть да», — отвечаю честно и прямо. «А остальные?» «Когда выйду на пенсию». Громко смеюсь. И я действительно решил, что когда стану старым, то буду только и делать, что читать и читать. «Ага», – подхватывает она мой смех. «К тому времени тут все увеличится в 2 раза». Обходит кабинет. Вероника внимательно, вдумчиво рассматривает многочисленные полки. Я рассматриваю ее. Поворот головы, закусывание нижней губы, затяжной вдох, напряженный выдох и сосредоточенность на книгах. По очереди вслух читает все названия на уровне глаз. Оборачивается на меня. Вопросительно смотрит, проверяет, слушаю ли я ее. Затем снова читает. Это не первая девушка у меня в доме, и даже не первая в этом халате. Но мне впервые все нравится, и впервые не раздражает чужое присутствие в моей зоне комфорта. Стараюсь взять себя в руки и не увлекаться чувствами. «Максим, не привязываться. Ты ела?» Перебиваю, останавливая ее. «Немного». Лика возвращается ко мне. Становится рядом со столом, попа опирается об угол столешницы. Я скольжу по ней взглядом. «Интересно, она еще в купальнике?» «Что делала?» Медленно тянусь, приближаюсь к ней. Вероника вскидывает бровями, уводит взгляд в сторону. Вспоминает свой день. «Плавала». Мои руки сами сжимают ее бедра поверх халата. «Еще». Требую серьезным голосом. Принудительно усаживаю ее на стол. Лика слегка напрягается, но поддается мне. Делает так, как мне надо. «Загорала». Настороженно отвечает, наблюдая за мной сверху вниз. «Еще». Перевожу взгляд на ее тонкие изящные щиколотки, обхватываю их руками. Ее дыхание прерывается, пальцы сжимают края столешницы. Скользжу ладонями вверх по ее ногам. «Смотрела кино?» Отрывисто шепчет она, замирает моих прикосновений. «Кино?» Поднимаю на нее глаза. Хочу вживую увидеть ее реакцию. «Да, вот тот же стыд и смущение. Краснеет моя девица». «И как?» Уточняю. «Кино. Понравилось?» «Очень». Ей трудно сосредоточиться на ответах, так как мои руки уже сжимают ее бедра под халатом. «Что? Очень?» Мой голос нейтрален. Склоняюсь к ее ногам. Губами, затем зубами раздвигаю полы махрового халата, удерживая ее за бедра на столе, без малейшего шанса сбежать. «Все. Ты в моей власти». «Провокационная». Судорожно выдыхает Лика, теряясь в чувствах, мыслях и в моих намерениях. «Да?» Наигранно спрашиваю, обдав горячим дыханием, открывшие мне бедра и нижнюю часть ее животика. «Да?» Передразнивает она меня, запуская свои руки мне в волосы, пытается остановить и отдалить меня от цели. Но я сильнее, наклоняюсь ниже. Лика сжимает мою голову, как баскетбольный мяч. Сопротивляется, не дает коснуться себя. И я поднимаю на нее вопросительный взгляд. «Все в порядке. Доверься. Ничего плохого не будет». Молю ее глазами. Через минутное сомнение сдается, слегка разжимает пальцы. «Спасибо». Нежным взглядом отвечаю ей. И снова возвращаюсь к ее желтому треугольнику и к бедрам, которые так и манят меня. «Смотрела раньше». Продолжаю наш диалог. Скольжу языком по коже внутренней поверхности бедра, поднимаясь все выше. «Нет». Глухо шепчет пересохшими губами Вероника. Снова сжимаю мою голову сильнее. Снова попытка остановить меня. Боится. «Серьезно?» Переспрашиваю, отвлекаясь на секунду от нее. «Да». Смотрит сверху вниз, не отрываясь. Меня это восхищает, удивляет разум. Решаю продолжить свое наслаждение. Жадно втягиваю в себя запах ее кожи. Как же мне это нравится. Трусь подбородком о ее низ купальника. «Раздвинь ножки». Хрипло приказываю ей. Хочу оказаться ниже и ближе к источнику наслаждений. Вероника неуверенно и осторожно подчиняется. Слегка раздвигает бедра, пропуская мою голову. Я тут же страстно и жестко припадаю губами к ее треугольнику. Начинаю целовать, ласкать ему соли ткань купальника, захватывая ее мягкую и пухленькую плоть. Лика застыла. По ее телу проходится щедрый и мощный разряд из судороги и дрожи. Из нее вырывается стон от удивления и наслаждения, но она по-прежнему сохраняет контроль надо мной. Придерживает мою голову. И это только распаляет меня. Я не люблю, когда мне препятствуют. Настойчиво, страстно поглощаю ее ткань. Целую непрерывно этот желтый треугольник, так как ее губы. Чувствую, как она резко наливается, пропитывается влагой. У меня рвет крышу от этого ее сладкого вкуса. И как только мой язык стремительно уходит глубже, стискиваю ткань в сторону, открывая ее невинную и чистую девочку. Вероника восклицает, резко, со всей силой отрывает мою голову от себя. «Максим!» Я прерывисто дышу, мое лицо влажное. Ее сладкий вкус на моих губах и языке. Что я сделал? Она тяжело дышит, взгляд туманный, плавающий. Я не могу удержаться. Мне мало. Хочу еще и больше. Я же... Ну окей. Набрасываюсь на ее губы. Долго и безжалостно целую ее. Засасываю язык Веронике. Не даю вдохнуть. Наказываю за то, что она только что сделала. Остановила меня. Пальцами растираю, тру мокрой от моих слюней и ее влаги треугольник, который сейчас она запретила ласкать. Какая она влажная, горячая и скользкая там. Каким-то невероятным усилием воли заставляю себя не переходить в другую, глубокую часть ее промежности. Играю с набухшим и пульсирующим клитором. Прижимаю, хлопаю по нему подушечкой указательного пальца. Вероника вся на пределе. Ее трясет, как в лихорадке. Стонет, мычит мне в рот от открывшегося ей запретного удовольствия. Мне нравится ее неопытность. Она не играет и не имитирует нарастающий оргазм. Мой малыш просто в шоке, что так может быть хорошо с мужчиной, как и мне с ней. Все это вихрем кружится в голове и в моих желаниях. И я с усилием отрываюсь от нее. Пристально смотрю на бездыханное, потерянное и раскрасневшееся лицо, которое еще находится где-то там во власти своих желаний, и моей руки у нее в купальнике. «Выходи за меня». Шепчу ей, прижимая в очередной раз набухшую пуговку. Электрический разряд. Ее глаза резко закрылись, потом открылись. Думает, что ей это послышалось, показалось и почудилось. «Выходи за меня, Вероника Мельникова». Громче повторяю свои слова.